Как ты не поймешь, что это все серьез? Я не мел, у меня нет слов. Насколько может быть сильна любовь? Хожу по пятам за тобой, но ты не замечаешь меня. Отключу тебя постой. Ты идешь дальше, назад не смотря. И чем больше ты игнорируешь мое появление, тем сильнее меня тянет к тебе без сомнения. Мысли не уходят из моей головы. Перед глазами застыли ослепительные черты твои. Сколько может все это продолжаться? Я устал, не могу сдержаться. Хоть эти силы идти дальше у меня есть. Твой ослепительный образ заставляет меня остановиться и сесть. Мысли не уходят с моей головы. Перед глазами застыли ослепительные черты твои. Сколько может все это продолжаться? Я устал, не могу сдержаться. Хоть и сильно читаешь, у меня есть. Твой ослепительный образ заставляет меня остановиться и сесть. Какие чувства испытывал к тебе я? Наши сердца далеко друг от друга, и мне быть вместе, хоть и говорить это трудно. Мы с тобой по разные стороны океана. Я где-то в конце, а ты где-то сначала. Тебя не будут держать и мучить ночами, чтобы ты могла спокойно спать и не сидеть у окна вечерами. Я не мог поступить иначе, сердце сжалось в моей груди. Что мне делать теперь дальше, каким путем идти? Ты отвергла мое признание, в этом я тебя не виню. Поступила под своим сознанием, и поэтому тебя прощу. Долго и тяжко буду мучиться я. Эти чувства их неохота скрывать. Постараюсь забыть поскорее тебе все, что мне все не смог сказать. Постараюсь забыть поскорее тебя и все, что мне все не смог сказать.